Предисловие. Вообразите человечество в виде поезда. Первым идет локомотив. Далее пассажирские вагоны, потом товарные. Замыкают состав цистерны. В локомотиве, вагонах и цистернах едут люди. Все они видят внешний мир по-разному. Сидящие в локомотиве люди смотрят на мир через огромное лобовое стекло, через большие окна по бокам. Их горизонт видения настолько широк, насколько это возможно. У сидящих в пассажирских вагонах людей кругозор поменьше. Окружающий мир они видят только через боковые окна. Что впереди, они могут увидеть только отчасти, щекой и носом прижавшись к стеклу. Хорошо видно только настоящее. Будущего почти не видно. Кто едет в товарных вагонах, у тех обзор еще меньше. Там нет окон, только щели. В них пробивается свет. Если прильнуть к щели, виден узкий фрагмент внешнего мира. Цистерна – это закрытый герметичный объем. Туда не проникает ни звук, ни свет, ни запах. Единственная реальность для пассажиров цистерн – пространство внутри этой железной бочки. Внешний мир для них даже не абстракция, его просто не существует. Широта кругозора определяет масштаб цели. Чем больше человек видит, тем больше у него открываются глаза души. Способность видеть умом то, что не фиксирует чувства. Благодаря своему кругозору, люди из локомотива имеют цель вне локомотива. Когда на пути встречаются развязки, они направляют состав, ориентируясь на цель. Если бы не было цели, не на что было бы ориентироваться. Движение задавал бы случай. Кругозор людей из пассажирских вагонов значительно уже. Его хватает, чтобы признать, что цели могут быть не только внутри вагона, но и за его рамками. Но дальше этой констатации дело не идет. Львиную долю времени и сил они посвящают бытовой и рабочей текучке. О великом они говорят на кухне. Их реальные цели в рамках вагона. Кругозор пассажиров товарных вагонов еще уже. О пространстве вне вагона они знают только то, что оно есть. Но это все. Внешний мир для них почти абстракция. Они не могут его отрицать, потому что его видно в щель. Но у них нет ни времени, ни сил, ни стимула в щель между досками смотреть и вопросами задаваться. Забот всегда полон рот. У людей, путешествующих в цистерне, кругозор нулевой. В отличие от предыдущих пассажиров, для них нет понятия «внешний мир». Это значит, что если у людей товарных и пассажирских вагонов в теории может быть цель вне поезда, то у людей цистерны в голове нет даже мысли, что можно иметь цель вне поезда. Из этого следует, если ваша цель лежит за рамками нашего мира, обращаться с ней в первую очередь нужно к тем, кто едет в локомотиве. Ко многим в пассажирских вагонах. К некоторым из товарных вагонов, тем, кто в щели глядит. К едущим в цистерне нет смысла обращаться, потому что цистерна герметична и из нее нельзя выбраться. Но есть одно «но». Автор данного текста большую часть жизни провел в закрытом пространстве. Был человеком из цистерны. Благодаря цепочке событий и случайностей я вышел на свободу во всех смыслах и узнал информацию, о существовании которой даже не подозревал. Стали возникать большие вопросы. Кто я? Откуда? Куда? Зачем? В чем смысл жизни? Если жизнь – это 70-80 земных лет, если повезет, то 100 лет, а дальше исчезновение, уход в никуда, пустота, то смысл жизни – комфортно дожить до смерти. Что есть комфорт, тут у каждого свое понятие. Но если жизнь не сводится к указанному сроку или сводится, но дальше есть продолжение, тогда выстраивается совсем другая логика. От поставленных вопросов невозможно отмахнуться. Едва задумавшись на эту тему один раз, ты снова и снова возвращаешься к ней. Если же отмахнуться удается, то лишь на малое время. Но потом они снова всплывают и накатывают на тебя всей своей тайны и требуют ответа. Этот поток наседает на тебя и говорит: «Зачем?». Пока я искал ответ, было много метаний и крайностей. На сегодня ответ найден. Из чего я делаю вывод, что жизнь в цистерне – не приговор. Каждый может выйти за рамки, поставленные эпохой, культурой и судьбой, и увидеть больше, если захочет. Поэтому текст адресован не только всем людям из локомотива, многим людям из пассажирских вагонов и некоторым из товарных. Текст адресован всем, вне зависимости от того, в чем они сейчас совершают свое жизненное путешествие.